Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу. В этот вечер мы собрались, и мы приветствуем всех наших братьев и сестер, особенно тех, которые в трудное время стояли твердо за истину и остались верны Господу. И сегодня есть живые свидетели пред Господом, пред Церковью Божией, что Церковь Христова непобедима, слава Господу, что против нее восставало очень много, и всегда враг, дух человеческий, сатана, восставал против верных и стоящих прямо, всякими угрозами и до смерти. И так Писание говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И, дорогие друзья, мы уже более молодое поколение, но я хорошо помню, как в Советском Союзе, когда все, значит, пришла свобода, и для нас все было ново. Для нас все было нового, когда мы первый раз пошли проводить собрание в Доме культуры, когда проповедовать неверующим. И было все необыкновенно, когда все больше увеличивалась свобода. Я помню, когда первый раз в Москве собралась большая конференция, когда братья наши епископа собрали в конференц-зале в гостинице «Братская». Да это никогда не было видимо. Всегда братские преследовались, не давали собираться в частном доме, искали всегда. Но вот наступило такое время свободы. Господь дал свободу для своего народа. И стало свободно проповедоваться везде Евангелие. Но, дорогие друзья, мы знаем, что не всегда так будет. На всякое время Бог назначает время. Время свободы, время трудностей и испытаний. И со времени, когда родился наш Господь, со времени Его рождения, сатана восстал против Него, и первые пострадали дети. И когда родилась Церковь Иисуса Христа на земле, тоже стал восставать враг. И мы будем читать сегодня Слово Божие из нескольких мест. Деяния апостолов. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Что же они делали плохого? Какое преступление перед народом? Они говорили о Мессии. Они говорили о том, которого ждал весь Израиль. И они стали преступниками в глазах этих людей. Их арестовали и посадили в темницу. Это свидетельство мы читали из 4 главы Деяний апостолов. 8 глава. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии». Произошло великое гонение на церковь. Она еще так молода. Еще не так давно обратились люди к Господу. И враг стал преследовать, наступать. И нужно было противостоять. 12 глава будем читать. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям. Вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и задержал его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Вот так свидетельствует Писание, как было с первоапостольской церковью. Это не было только время, когда они говорили, были спокойны, но это время менялось. Когда Писание свидетельствует, что церкви все были в покое, назидаясь, увеличиваясь числом, и было время, когда все расселись, потому что было великое гонение. И здесь мы прочитали о том, что сначала все большее число людей вовлекал враг в это, и здесь уже читаем: царь поднял руки на святых, убивает одного апостола мечом, другого заключает в темницу, за которого церковь молилась, и мы знаем эту хорошую историю. Давайте будем читать дальше. Книга Откровения. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Это был не курорт, это был не дом отдыха, это было место ссылки, остров. И туда отправили апостола Иоанна. За что? за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, потому что крепко любил Господа и был верен Ему, и не изменял Ему. И он согласился на это, и его послали туда. Я еще желаю прочитать из книги Откровения такое место, 7 глава. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народ языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава и премудрость, и благодарение и честь, и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Слава Господу! Как я сказал в начале, сегодня среди нас есть живые свидетели и все мы, что Церковь Христова непобедима. Так Господь сказал: «И создам Церковь, и что? И врата ада не одолеют ее». И Иоанн уже видел будущее и говорит: «Я видел великое множество людей, которого никто не мог перечесть, в белых одеждах». И объясняет, объяснение идет: это те, которые пришли от великой скорби. Это не те, которые проводили беспечную жизнь, или изменили Господу, или жили в разврате. Это те, которые были верны Господу всегда. Во время изобилия, во время скудости, во время свободы, во время гонения, они были верны Господу. Они любили Его, они возлюбили больше Его. И Христос сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас». И все желающие жить благочестиво, учить Писание, будут гонимы. Придет это время еще и суда. Оно придет, о этом возвещает Дух Святой. И мы сегодня желаем, чтобы наши дети очень внимательно слышали свидетельства, что пережил народ Божий, что переживали братья и сестры в свое время, как они стояли перед Господом. Сегодня, дорогие друзья, часто для молодых людей, для детей тяжело высидеть в собрании на мягких скамейках с кондишеном, а люди десятки километров шли в собрание пешком, могли забрать в тюрьму или в милицию. Я помню, был в армии, и вот я попал в собрание, и когда я пришел в собрание, то братья рассуждают так: вот не было так такой хорошей красивой кафедры, был просто стол, и за ним состояли стулья, и стул, который посередине, брат говорит: вот если придут сегодня за этот 5 лет, а вот по эти рядом по 3 года обеспечено. Но никто не боялся, никто не уходил, никому не было жарко. Люди спешили в собрание, люди любили Господа и жаждали встречи с Ним. Аллилуйя, слава Господу. И мы желаем, чтобы наши дети познавали это, что жизнь и будущее нужно связать с Господом, потому что этот камень живой, который сотрет все языческие царства, и это царство будет стоять вечно. И мы его поверили. И он нас ввел, говорит Писание, в царство возлюбленного сына своего. Враг обманывает молодых людей и говорит, что там скучно, неинтересно. Нет, это ложь и обман. В этом царстве есть правда Божия, и оно устоит. И эти люди будут всегда радоваться с Иисусом, кто возлюбил его. Поэтому, дорогие друзья, мы будем молиться, мы будем благословлять наших братьев и сестер, которые были верны очень трудное время Господу, ничего не страшась, шли за Ним. И мы будем молиться очень горячо за молодое поколение, чтобы они также прибились к Господу нашему навсегда. Аминь. Будем молиться. Я хотел бы, братья и сестры, вместе с вами сказать «Слава Господу!». Такое место Христос некогда сказал в 5 главе Евангелия от Матфея. Я прочитаю. С 10 стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно заставить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это пророческие слова, они исполнялись в дни царствования царя, в дни Сталина, в дни Брежнева и даже еще в дни и Горбачева. Это были уже последние узники, которые несли узы за Слово Божие. Я родился на Житомирщине в 29-м году. Меня, моего отца арестовали в 33-м году, мы его больше не видели. У нас было 5 детей и мать. Это, знаете, был голод повальный. Были такие деревни, что вымирали все люди, никого не оставалось живых. В 39-м году я уверовал, в 40-м году меня Господь Духом крестил. В 44-м году я принял водные крещения. В 61-м году мне поручила церковь и Господь служение пресвитера. Но в том году по Донецкой области очень много, я уже жил в Луганской области, на границе Донецкой, очень много братьев арестовали, почти всех служителей. И мне пришлось обслуживать многие церкви. И таким образом я постепенно сделался областным пресвитером. Один брат освободился, это Жильцов Алексей. Мы с ним трудились по церквам, и нам поручили еще Донецкую область. Его вызвали в КГБ, предложили такие условия, чтобы не было крещенных духом в вашей среде, чтобы не было пророчества видения и чтобы не было молитвы за больных. А после мы будем давать инструкции, как вы должны себя вести. Ну, он приехал ко мне, это было 72-й год. Он приехал ко мне, что будем делать? Перед нами стоит выбор, что мы должны делать. Или текать где-то, или идти на условия ихние. Но решили, что Бог даст, то и будет. В этом же году завели на нас дело 18 ноября, а 18 января нас арестовали. Мы не пошли на их условия. 14 марта 1973 года нас судили. Нас троих судили, еще одного брата прихватили, как они говорят. Суд был целую неделю. Был 61 свидетель. Были мирские, были верующие. Но в основном где-то 7 человек мирских были, а то все верующие были. Вынесли нам приговор. Этим двум братам 5 лет и 3 ссылки, а мне 5 лет и 4 ссылки. Но хочу вернуться, когда был под следствием. Вы знаете, меня арестовали с работы. Я не знал, что там в семье. Может, там жена плачет или что. Потому что 8 душ детей, никто еще не работал. Я в основном один был как кормилец. Так они приговоры написали. Какое-то снисхождение сделали. Говорит, вместо 5 лет ссылки 4. Это поскольку у него большая семья. Но пробыл я месяц. Знаете, там есть возможность думать. КПЗ на тюрьме. И вот однажды берут меня с камеры, заводят в кабинет, сидит там жена моя. И говорит, это пример для вас, жены, теперешние и будущие. Дорогой мой муж, стой твердо и непоколебимо, будь мужествен и тверд. Этими словами она меня встретила в кабинете следователя. Ну, вопрос стоит, тебя били? Я говорю, нет. Ты правду говоришь? Да, говорю, правду говорю. Потому что она следователя говорила, вы его там бьете. Ну, он говорит, я вам покажу вашего мужа, пусть он сам скажет. Вот это нам Бог сделал такую встречу, вопреки всякому закону, находясь под следствием. Слава Богу. И вы знаете, с меня, с души мой камень упал. И мне стало легко. Когда зашел я в камеру, а заключенные говорят, а что такое, в чем дело? Ну, на лице сразу увидели меня другой вид. Ну что ж, говорю, ну что я им скажу, мирские люди, любимую увидел. Это самое дорогое то время. Ну, пробыл я в лагере год и 4 месяца, КГБ приезжает, спрашивает, ну как вы, что вы будете делать, когда освободитесь? А мне еще 3 года и 8 месяцев. Мне еще думать нет смысла, рано еще думать, что я буду делать. А мы можем помочь. А что? Ну, вы будете говорить, вас народ слушает, они любят вас, уважают, чтобы шли в регистрации. Я говорю, знаете, я вашим работником никогда не был, не собираюсь быть. Вы дали мне срок, я отбуду, и я с чистой душой выйду на свободу. Все, Бог, конечно, я сильно боялся голода, потому что много в детстве перенес голода. И вы знаете, Бог устроил так, что я не терпел голода. Ни в камере, ни на тюрьме, ни в лагере. Бог так устраивал, что, мне так и... Даже я не могу даже выразить, как смирял Господь эти начальствующих. Начальник лагеря очень был такой злой, если что-то не так, у него меняется лицо, пятна такие по нем, если такие слова находят ругательные, что не придумают другой человек. К нам приходит в мастерскую, я так старшим был по столярному, и все хорошо. У нас, говорю, никто не курит, никто не ругается, никто не чиферит. И даже бригадир слесарей подслушивал под дверями. Там кричал сильно, тут приходит, улыбается. И говорит своим ребятам, ребята, хозяин, это называет начальника лагеря, хозяин, родственник Саламахи. Вы слышите, как он там кричал? А тут улыбается у них. Вы знаете, он уходит, я там в кладовку кричу до Бога, Господи, слава тебе, что ты смиряешь этого льва. И Бог так хранил. Был я на ссылке, 4 года, это Бурятская республика. Все там было хорошо, но у меня дочка заболела. Там было такое положение, что сгорел щит в том доме, в общежитии. Семья была, приехала, жена и 3 детей меньшие. И не было 3 суток ни света, ни тепла. Мы детей и укрывали, и одевали в пальтах, но дочка одна простудила почки. Это было 79-й год. Мы ее отправили домой, на Донбасс. И там она умерла. Ей было 14,5. Для меня это, конечно, было трудно, тяжело. Но когда я пришел домой после посещения больницы, что сказать Богу? Тут преследование. Сверху на 2-м этаже там сидит человек, который наблюдает. На работе наблюдает. КГБист приходит по соседям, спрашивает. Что сказать Богу? И тут такое положение. Я сильно боялся, чтобы она не умерла в Сибири там. Пришел и стал на колени, и говорю, да будет имя Господне благословенно. И вы знаете, этот камень с меня снялся. Ну, это много рассказывать, вот, это целая история. Но, слава Богу, мы живы до сих пор. Я, конечно, не ставлю себя героем, я и не думал, я много плакал на тюрьме. Ну, а Господи, почему? Почему и зачем так? Мы трудились справедливо, хорошо трудились. Конечно, наш труд не понравился киевистам, да и некоторым и своим, потому что нам сказали, вы там мешали, в вашем кругу вы мешали там. Но, слава Богу, как один брат сказал, ты, наверное, скажешь так, что сети мои прошли по прекрасным местам. Прошли, слава Богу, и до сих пор мы живы, слава Богу. По железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута за стальною решеткой. решеткой, там сидят крестьяне и под грохот колес тихо гимны поют. За стальною решеткой там сидят крестьяне и под грохот колес тихо гимны поют. По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев везут. Но тогда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы тогда прославлять. Но тогда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы тогда прославлять. Дайте духом, мы вместе с вами создадим Божий дом. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Но скоро пролетит это время, не будет тюрем больших лагерей. Будет вечное лето, будет братство Христово, и тогда в жизни новой будет вечный покой. Будет вечное лето, будет братство Христово, и тогда в жизни новой будет вечный покой.